теперь ваша очередь». Я отважно попытался отвлечь ее внимание от окна, где было видно, как делающий ноги Митяй лезет через забор. Яга в гневе и на таком расстоянии колданет кочергой в пятую точку так, что мало не покажется. «А после намщу охальнику!» — с трудом удержал у себя в руках глава экспертного отдела. «Ты сейчас чего от меня услышать-то хочешь, сокол участковый?» На повестке дня всего два жизненно важных вопроса. Первый. Как обезопасить отделение от очередного возможного визита бесов? Второй. Как долго мы намерены скрывать от народа, что я не умер? «Еще про меч кладенец покраденный забыл». «Не забыл. Но это производное от вопроса номер два. Как я могу вести полноценное расследование, сидя здесь, в тереме, под охраной стрельцов? А вдруг кто из них проболтается?» «В валенок превращу и за печку выкину. Уже всех предупредила!» Победоносно ухмыльнулась наша эксперт-криминалистка. «Нельзя тебе покуда в люди, Никитушка. Только напугаем народ, да и лишим доверия к силам милиции. Потерпи денек-другой. Небось, я старая что-нибудь да придумаю». «Бросьте. Никакая вы не старая». «Вот за что люблю тебя, Никитушка, так это за честность твою прямолинейную!» — всхлипнула бабка, а я дал слово добавить Митяю подзатыльник и от себя. «Бона нога опять скрипит левая, спина не гнется, волосья седые, зубы не те, про фигуру вообще молчу, да и чё уж тут!» «Нормальные возрастные изменения для вашего возраста», — бесстыже врал я, поскольку возраст у Яги был больше, чем у Ленина в мавзолее. «Вам просто надо немного изменить образ жизни, больше гулять на свежем воздухе, заняться фитнесом, сходить в косметический салон». «Коды?» «Ну, думаю, в немецкой слободе что-нибудь похожее точно есть. Так вот...» В общем, мы, наверное, час или даже больше обсуждали с бабкой, что лучше, стрижка или завивка, какие упражнения не сломают ей поясницу, как чередовать лечебную парную с обертыванием шоколадом и водорослями, где через Шмулинсона закупиться израильской косметикой с Мертвого моря и в какую копеечку нам все это влетит. Выходило, что недешево. Но, в принципе, если скинуться и ужаться в продуктах не первой необходимости, то вполне можем раз в год позволить. Ну, для самой главы экспертного отдела чего уж скупиться-то? Правда? За деловыми разговорами к нам вежливо постучался Фома Еремеев. «Грамота срочная от государя». «Зачитывай», — переглянулись мы с бабкой. «Да тут и читать-то нечего, два слова всего». Чуть смутился сотник. «Сбежала поганка. И все. Более ничего. Кто сбежал? Откуда? Причем тут мы? Ты хоть что понял, сыскной воевода?» «Все понял», — обомлел я, опускаясь на скамью и нервно расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Свободен». Баба-яга одним движением брови выдворила Еремеева из горницы и обернулась ко мне. «Марьянка». «Она?» «Такая-сякая, сбежала из дворца». «Такая-сякая, расстроила отца». На автомате продолжил я. Хотя Яга популярного мультика про бременских музыкантов уж никак видеть не могла. Но кто ее знает? «Вот видите, бабуля, мне надо срочно воскресать». «Надо, касатик, надо», — как-то рассеянно подтвердила бабка, глядя через мое плечо во двор. «Ты бы к себе наверх пока поднялся, а то вон, а там до меня посетители пришли». Я обернулся. У ворот стрельцы принимали небольшую делегацию из 6 человек, видимо, среднего достатка. Двое старших держались поодаль друг от друга, а четверо помоложе вели себя шумно, что-то выкрикивая и явно провоцируя друг друга на драку. «Ваши знакомые?» «Одного только знаю», — сощурившись, прилипла к стеклу Яга. «Милованова колбасника. У него на окраине свое хозяйство поросячье, свиней на завой растит, да на базаре и торгует. Не шибко богатый человек, но далеко и не бедный. Поди, хорошей колбасой завсегда отдарится». «Вы это о чем?» «А ты тут еще», — рявкнула на меня моя домохозяйка. «Дуй наверх, участковый, не ровен час заметят. Шуму-то будет, хоть всех святых выноси». «Но это не...» «Давай, давай, выметайся, в сени уже входят». Я впервые получил от бабы-яги коленом под зад для ускорения и самым бодрым образом взлетел вверх по лестнице. Затормозил, едва не ударившись лбом в дверь собственной комнаты. Потом, конечно, тихонечко спустился вниз, чтобы... Ох, блин, горелый, в кого же я тут превращаюсь? Слов нет. Ненавижу себя. Тьфу. Поведение совершенно недостойное работника милиции и начальника отделения. Я спустился еще на ступеньку пониже и сел подслушивать. Так я и говорю. Днем работники забор ставят, а по ночи егонные свиньи его ломают. «Отродясь, мои свиньи по чужим дворам не шастали. Врет он все. Его злоба ест, что он тем работникам уже третий раз за забор платит». «Да как же нет? Коли они тех свиней сами видели, а с утра пол двора ихними копытами истоптано». В общем, как я понял, сцепились свиновод Милованов и квасник Ампилов. Квасник — это производитель кваса, а не тот, кто, собственно, квасит напропалую. Хотя вот, помнится, есть у нашего Митяя классовый враг по жизни — тетка Матрена. Так та и капусту на продажу квасит, и сама порой не слабо. Ну да не о ней сейчас речь. А о том, что, как я понял, квасник ревниво оберегал свои заросли хрена, который добавлял в квас для забористости. И от соседских свиней, вольно жиреющих в просторном загоне, его огород отделял хороший забор, который уже почти неделю несознательные хрюшки просто сносили из-за неплатонической любви к хрену. Мирные добрососедские переговоры ни к чему не привели, и в конце концов квасник потащил колбасника в милицию. Должен признать, баба-яга справилась с ролью участкового на отлично. Выслушала обоих, приняла заявление в устной форме, оба неграмотные, и пообещала сегодня же разобраться с проблемой. Она даже догадалась задать вопрос, который просто извертелся у меня на языке. Сколько всего было тех рабочих, что так ловко доили незадачливого истца? Ответ оказался предсказуем. Трое. Ну, хоть теперь не придется гадать, где нам искать бесов. «Спускайся, Никитушка! Все ушли!» Громко позвала меня бабка и сразу взяла быка за свидетельство измен коровы. «Гражданину Ампилову стрельцов пошлем. Пущай этих умников с поросячьими копытцами заарестуют на месте». «Согласен. А что по поводу царевны Марьяны?» «Тут момент деликатного разрешения требующий». «В смысле, Митьку пошлем?» «А кого же еще-то? Он цареву сестру в лицо видел. Об ее проблемах...» «Стоп! Во-первых, видел он ее мельком. Во-вторых, она наверняка переоделась. А в-третьих...» «Ладно, понял, вы правы», — подумав, сдался я. «Шум из бегства царевны подымать нельзя. А если искать пойдут стрельцы, то в течение часа все Лукошкино будет знать, что сестрица Горохова из терема деру дала. Конечно, из-за жестокого, так сказать, с ней обращения». «Именно так, участковый», — печально вздохнув, подтвердила яга. «А у нас в народе к беглецам от царского гнева завсегда с сочувствием относились. Так упрячут, что и всей милиции не найдем». «А отчего она на самом деле сбежала?» «Да кто же ее разберет? Девичья душа потемки до сумерки». «Тогда зовите Митю. Только не наезжайте на него, ну, из-за этого выступления на общем собрании». «За то, что он меня из отделения уволить хотел?» — тепло усмехнулась бабка. «Да что уж там, я не в обиде. Нет, конечно, влеплю пару раз помелом по почкам, да сердцем и оттаю. Я ж по натуре отходчивая».